«Ждет князь, как ты ему посоветуешь», — сказал Путята. «Тебе отсюда видней, чем нам из-за капища». «Совет мой таков», — боярин погладил густую бороду. «Пусть князь Владимир приступит к киевским стенам и попробует их взять». Путята удивился. «Не взять нам город», — сказал он, — «сил не хватит, только людей погубим». «Пускай Владимир князь Нурманов вперед пошлет», — предложил боярин. «Нурманов и иных воев наемных, этих не жалко. Побьют, меньше платить. Да и что с ними делать, когда князь на киевском столе сядет? В дружину ведь всех не возьмешь, а проку от них никакого. Викинги, они лишь разбойничать гораздо». «Не выйдет, боярин», — не согласился Путята. «От того, что Нурманов побьют, Владимир в Киев не попадет». «Вот тут уж мне придется потрудиться», — произнес Блуд. «Когда вы к стенам приступите, Ярополк вряд ли станет отсиживаться в детинце, тем более, что и ему, и всем известно, приступом вам Киев не взять». «Однако дело ратное, опасное», — боярин усмехнулся. «Шальная стрела может в любого угодить, хоть в ополченца, хоть в самого князя. А не станет Ярополка, так кому, как не Владимиру в Киеве править? Один он тогда останется из Святославовичей, и я его поддержу. А слово мое в Киеве и нынче второе после Ярополка. Я ведь его главный боярин». «Так ты что же? Князя своего убьешь?» Такое плохо укладывалось даже в голове перебежчика Путяты. «Так он теперь уже не мой князь, мой Владимир. Сам же сказал, любить меня будет Владимир как отца. А разве не отцов долг сыновьям своим помогать? Так ему, воевода, и передай», — решил боярин. «А за Ярополка нас никто не осудит, ни боги, ни люди. Он же брата-убийца, кровь свою погубил. А чтоб все еще и с ней стало, пусть Владимир ему вызов пришлет на честный бой. Один на один, но без подмены. Вызов Ярополк не примет, это я доподлинно знаю, и тем вновь докажет, что Владимир больше Святославович, чем он. Как откажет, так приступайте к стенам. Ярополк захочет доказать, что он не трус, сам на стены взойдет. Тут-то его шальная стрела и достанет».